Часть пятая. Купи себе пистолет. Мы медленно спускались с плато. В скорую постепенно возвращались врачи, переболевшие ковидом. В отделении снова замелькали знакомые лица медсестер, отсутствовавших некоторое время, тоже из-за ковида. Возвращались секретарши, администраторы, полицейские и уборщики. Прибыли, наконец, долгожданные автобусы с медперсоналом из других штатов, присланные нам в помощь. Теперь я каждый день переоблачался в новую специальную униформу, носил на лице специальный пластиковый щиток и специальную респираторную маску. Пластиковый щиток быстро мутнел от пота из-за дыхания, тонкие тугие резинки маски въедались в кожу лица после долгого ношения, из-за новой формы, надеваемой на голое тело, все тело чесалось. Тем не менее, это была защита. А в кабинете напротив меня за своим столом, как и прежде, сидел доктор Мерси. На его лице еще были видны следы недавно перенесенного двустороннего воспаления легких с осложнением. Его лицо еще было бледным, с нездоровыми розоватыми пятнами. Он весь осунулся, похудел, выглядел уставшим, лет на 10 старше своих лет. Еще не так давно, до болезни, замдиректора скорой доктор Мерси шагал по коридорам отделения и раздавал направо и налево команды и указания. Помнится, я тогда сравнил его с самим Господом Богом, который отправляет новоприбывшие души в разных направлениях в зависимости от того, кто что заслужил. Теперь же доктор Мерси производил впечатление человека, недавно вернувшегося с того света, где его хорошенько поколотили черти, а потом отправили назад, на нашу грешную землю. Однажды мы сидели с ним в офисе, и доктор Мерси рассказывал мне о том, как боролся с болезнью целый месяц в госпитале для ветеранов, как несколько раз думал, что уже не выживет. Но откуда-то брались силы. Я не мог себе позволить расстаться с дочерью. Я не имею права уйти, не поставив ее на ноги. Он улыбнулся, но так, что казалось, вот-вот заплачет. Доктор Мерси улыбался по-разному. Порой резко, жестко, механически раздвигая мясистые щеки и полноватые губы. Это в тех случаях, когда он собирался отчитать кого-то из персонала, и в этой механической улыбке сказывалась его жесткая натура бывшего военного. Но у него была и другая улыбка, обаятельная, легкая, с оттенком некоторой печали, приоткрывая и другую сторону его тонкой, может быть, даже очень ранимой души. «Док, зато у вас теперь столько антител, что вы можете их продавать. Вам теперь нечего бояться, никакой вирус вам не страшен», — пошутил я. «Вирус, может, уже не такой смертоносный теперь для некоторых из нас. Но расслабляться еще очень рано, Бен. Теперь не обязательно носить маску. Теперь нужно носить пистолет. Да, пистолет. Когда я демобилизовался из армии, я оставил себе пистолет. И рад, что так поступил. Советую тебе тоже приобрести пистолет. Ты же видишь, что сейчас творится с правопорядком. А будет еще хуже, поверь мне». Настало такое время, когда ты сам должен побеспокоиться о собственной безопасности. Кроме тебя, твоя жизнь сегодня никому не нужна. Мой тебе совет — купи себе беретту или глок. Доктор, но вы же знаете лучше меня, как сложно и рискованно в Нью-Йорке приобрести пистолет. Если незаконно, то рискуешь загреметь в тюрьму, а законного разрешения придется ждать 100 лет. Да, знаю. Доктор Мерси поправил очки и внимательно посмотрел на меня. Я могу тебе помочь в этом. У меня есть хороший знакомый в офисе шерифа. Когда-то оказал ему большую услугу. И теперь, если мне надо, всегда могу к нему обратиться. Так что все будет сделано кошерно и без лишней волокиты. Ок, доктор. Я подумаю. Тем временем в далеком Миннеаполисе произошло убийство Джорджа Флойда. И по стране покатилась новая волна, в этот раз расовых протестов. Протесты быстро докатились и до Нью-Йорка. Они еще больше повысили градус социального напряжения и вышли за пределы сугубо расовых проблем. Еще сильнее зашатались основы общественного строя. Во всем еще больше ощущались непредсказуемость и неопределенность. В воздухе повсюду были разлиты тревога и озлобленность. Возникло ощущение, что опасность поджидает за каждым углом. В Нью-Йорке это было очевидно и ощущалось во всем – в грубых и наглых манерах разговора и повышенных тонах стоявших в очередях людей, в агрессивном вождении автомобилей на дорогах, в манере водителей подрезать и умышленно создавать аварийные ситуации. Все вокруг ругались между собой из-за политики, из-за Трампа, из-за отвратительного обслуживания в магазинах, высоких цен, из-за чего попало. ругались с близкими и далекими родственниками, с сотрудниками на работе, со знакомыми и незнакомыми. Все будто искали повод с кем-то поругаться, нахамить, излить на кого попало накипевшую злость и разочарование. Это насилие и упадок нравов проникли и в наш тихий благодатный Марин парк. Возле моего дома, где еще не так давно всегда было тихо и чисто, теперь постоянно валялся неубранный мусор. Сильные шторма, бушевавшие в то лето, повалили деревья вокруг. Они так и валялись на дорогах, затрудняя проезд. На скамейках, где раньше ворковали влюбленные парочки, теперь сидели какие-то типы странного вида, курили траву, нюхали кокаин и пили водку. Все чаще стали разбивать стекла в машинах, а по ночам на улице даже стали похлопывать пистолетные выстрелы. Затем по всему Нью-Йорку прокатилась волна погромов, когда были разграблены сотни престижных магазинов и отделений банков. Кстати, неподалеку от моего дома тоже был разгромлен и разграблен супермаркет с тремя десятками престижных магазинов, как были разграблены и несколько автодилерских салонов. Полиция практически бездействовала, опасаясь обвинений в расизме или антилиберализме. Как раз в это время входила в разгар президентская гонка, накалились и политические страсти. Если республиканцы упорно не замечали медицинских масштабов пандемии, то демократы не замечали разгула преступности и бездействия полиции. Было очевидно, что жизнь простого человека политиками не ценится ни в грош, независимо от их партийной принадлежности. Все, кто мог, обзаводились оружием. Собственный пистолет уже выглядел не прихотью, а надежным способом защитить себя. Я тоже решил, что пора обсудить с доктором Мерси детали приобретения пистолета.